Глава шестая. Джулия сидела за рулем своего автомобиля, но не заводила двигатель. Предстояло подождать, пока рассосется пробка, и ей не хотелось зазря жечь бензин. Она наклонилась мимо Барби, открыла бардачок, достала старую пачку American Spirits, аварийный запас. В голосе звучали извиняющиеся нотки. «Закуришь?» Он покачал головой. «А не возражаешь? Потому что я могу и потерпеть». Он вновь покачал головой. Джулия закурила, выпустила струю дыма в открытое окно. Температура воздуха не падала, стоял настоящий день бабьего лета, но долго так продолжаться не могло. Еще неделя или чуть больше, а потом погода изменится. Не в ту сторону, как говорили старожилы. «А может и нет», — подумала Джулия. «Кто нахрен знает? Если купол останется на месте, метеорологи...» Она в этом не сомневалась. «Выдвинут множество версий насчет погоды внутри, но что с того? Гуру телевизионного канала «Погоды» не могли предсказать, в какую сторону сместится буран, и, по мнению Джулии, не заслуживали большего доверия, чем политические гении, которые целыми днями балаболили за базарным столом в Эглантерии. «Спасибо, что заступилась за меня», — Барби повернулся к Джулии. «Спасла мой окорок». «Послушай экстренное сообщение, дорогой. Твой окорок по-прежнему висит в коптильне. Что ты собираешься сделать в следующий раз? Попросишь своего друга Кокса позвонить в Союз защиты гражданских свобод? Ну, возможно, там этим заинтересуются. Но едва ли кто-либо из портлендского отделения Союза сможет в ближайшее время побывать в Честерсмилле». «Не будь такой пессимисткой. Возможно, этим вечером купол унесет к морю. Или он просто растает в воздухе, мы не знаем. Это вряд ли. Тут видны уши государства, какого-то государства. И, готова спорить, твой полковник Кокс это знает». Барби молчал. Он поверил Коксу, когда тот сказал, что США не несут ответственности за появление купола. Не потому, что полковник пользовался у него абсолютным доверием, просто Барби не думал, что Америка располагает такими технологиями. Или какая другая страна, если на то пошло. Однако что он на самом деле знал о современных технологиях? Последние годы Барби служил в Ираке, угрожал тамошним и без того запуганным жителям, иной раз поднося пистолет к их головам. Дружок младшего Фрэнки Делесопс стоял на шоссе номер 119, помогал регулировать движение. Форменную синюю рубашку он надел поверх джинсов, должно быть, в полицейском участке не нашлось штанов подходящего для него размера, длинный сукин сын. А Джулия увидела, ее это встревожило, что на бедре у него пистолет. Поменьше, чем глок, которыми пользовались штатные копы Милла, вероятно, его собственный, но все равно пистолет. «И что ты будешь делать, если за тобой придет этот парень из Гитлерюганда?» Она мотнула головой в сторону Фрэнки. «Крики о полицейской жестокости тебе не помогут, если они притащат тебя в тюрьму и решат закончить начатое. В городе только два адвоката. Один в старческом маразме, а второй ездит на Бокстере, который Джим Рэнни продал ему со скидкой». «Я позабочусь о себе». «Ох, мачо! А что с твоей газетой? Когда я уходил вчера ночью, она выглядела готовой». «Если по времени, то ты уходил уже утром». «Да, она готова. Пит и я, и еще несколько друзей, мы позаботимся о ее доставке. Я просто не видела смысла начинать, пока город на три четверти пустовал». «Хочешь стать почтальоном-добровольцем?» «Я бы стал, но мне предстоит приготовить миллион сандвичей. Вечером в ресторане только холодные закуски. Может, и я там буду». Она выбросила сигарету, только наполовину выкуренную, в окно. Потом, после короткого раздумья, вышла из машины и затушила окурок. Не хватало им еще и травяного пожара, особенно теперь, когда новенькие пожарные машины застряли в Касл-Роке. «Я заезжала в дом чифа Перкинса». Джулия вернулась за руль. «Только теперь это, естественно, дом Бренды. Как она?» «В ужасном состоянии. Но когда я сказала, что ты хочешь повидать ее, и по важному делу, хотя я не сказала, по какому именно, она согласилась. Лучше после наступления темноты. Я полагаю, твой друг проявит нетерпение. Перестань называть Кокса моим другом». «Он мне не друг». Они молча наблюдали, как раненого мальчика загружают в скорую. Солдаты тоже наблюдали, вероятно, нарушая приказ, и отношение к ним Джулии определенно улучшилось. Скорая покатила через поле к дороге с включенной мигалкой. — Это ужасно! — вырвалось у Джулии. Барби обняла ее за плечи. На мгновение она напряглась, но тут же расслабилась, смотрела прямо перед собой на скорую, которая уже выезжала на асфальт шоссе номер 119. «Что будет, если они закроют меня, друг мой? Что, если Ренни и его карманная полиция решат закрыть мою маленькую газету?» «Этого не случится», — ответил Барби. Но засомневался. Он полагал, что каждый новый день в Честерсмилле будет становиться днем, когда может случиться все, если купол останется надолго. «Ее тяготило что-то еще», — добавила Джулия Шамой. «Миссис Перкинс?» «Да, разговор у нас получился такой странный. Она скорбит о муже. Скорбь меняет людей. Я поздоровался с Джеком Эвансом. Его жена погибла вчера, когда появился купол. И он посмотрел на меня так, будто никогда не видел, хотя с прошлой весны я по средам почую его моим знаменитым мясным рулетом. Бренду Перкинс я знала еще Брендой Морс. Я думала, она скажет мне, что ее волнует, но Бренда не сказала. Барби указал на дорогу. Ну, пожалуй, уже можно ехать. Едва Джулия завела двигатель, зазвонил ее мобильник. Она чуть не выронила сумку, так торопилась его достать. Послушала, потом передала Барби с ироничной улыбкой. — Это тебя, босс. Звонил Кокс. И ему было что сказать. Даже много чего. Барби прервал его только для того, чтобы сообщить о случившемся с мальчиком, которого увезли в Кэтрин Рассел. Но Кокс или не связал историю Рори Динсмора с тем, что говорил сам, или не захотел связать. Выслушал скорее из вежливости, потом продолжил, а закончив, задал вопрос, который прозвучал бы как приказ, если бы Барби носил форму и служил под его командованием. «Сэр, я понимаю, что вы просите, но вы не в курсе, скажем так, здешней политической ситуации и моей маленькой роли. До появления купола у меня здесь возникли некоторые сложности, и...» «Нам это известно», — прервал его Кокс. «Стычка с сыном второго члена городского управления и его друзьями. Тебя едва не арестовали, если верить лежащему передо мной досье». «Досье? У него уже есть досье. Да поможет мне Бог». — Да уж, разведка у вас прекрасная. Но позвольте кое-что добавить. Первое. Начальник полиции, который спас меня от ареста, умер на 119-м шоссе. Кстати, недалеко от того места, откуда я с вами говорю, из того мира, куда он сейчас не мог попасть, до Барби донеслось едва слышное шуршание бумаги. Внезапно ему захотелось голыми руками убить полковника Джеймса Оу Кокса, потому что полковник Джеймс Оу Кокс мог пойти в Макдоналдс, если возникало такое желание, а он, Дейл Барбара, не мог. «Мы знаем и об этом», — раздалось в трубке, — «проблема с кардиостимулятором». «Второе», — продолжил Барби, — «новый чиф, дружбан единственного, обладающего властью члена городского управления, нанял новых помощников. Тех самых парней, которые пытались оторвать мне голову на парковке у местного ночного клуба». «Знаешь, полковник, ты должен подняться выше этого». «Почему вы называете меня полковником?» «Это вы, полковник?» «Поздравляю! Ты не только вновь призван на службу, но и получил фантастическое повышение!» «Нет!» — взревел Барбара. Джулия в тревоге смотрела на него, но он ничего не замечал. «Я не хочу!» «Да, но ты должен!» — спокойно ответил Кокс. «Я собираюсь переслать по электронной почте копии всех бумаг твоей подруге-редактору, прежде чем мы отключим от интернета твой маленький городок, которому так не повезло». «Отключите? Вы не можете этого сделать. Приказ о присвоении тебе нового звания подписан самим президентом. Ты намерен сказать «нет» ему? Насколько я знаю, президент становится весьма злобным, если ему перечат». Барби не ответил. Голова у него шла кругом. «Тебе надо зайти к этому члену управления и к начальнику полиции», — продолжил Кокс. «Тебе надо сказать им, что президент США ввел военное положение в Честерсмилле и назначил тебя старшим офицером. Я понимаю, что поначалу ты встретишь сопротивление, но информация, которую я тебе сообщил, поможет тебе утвердиться в роли связующего звена города с внешним миром. И я знаю, что убеждать ты умеешь. Видел это своими глазами в Ираке. Сэр, вы неправильно оцениваете местную ситуацию. Свободной рукой Барбара провел по волосам. Ухо горело от этого злогребучего мобильника. Вам понятна идея купола, но не того, что происходит в городе в результате его появления. А ведь прошло меньше 30 часов. Так проясни ситуацию. Вы говорите, президент хочет, чтобы я это сделал. Допустим, я позвонил ему отсюда и сказал, что он может поцеловать мой благоухающий зад. Джулия в ужасе посмотрела на него, но Барби это только вдохновило. Допустим, я сказал ему, что я тайный агент Аль-Каиды и собрался убить его. Пух, и пуля в голове. Как насчет этого? Капитан Барбара, то есть полковник Барбара, вы наговорили достаточно. Барби так не считал. Сможет он послать ФБР, чтобы схватить меня? Секретную службу, чертову Красную армию? Нет, сэр, не сможет. У нас есть планы по изменению сложившейся ситуации, как я только что объяснил. Легкость и добродушие улетучились из голоса Кокса. Он более не говорил с давним другом. Если ваш план приведет к желаемому результату, присылайте агентов любого федерального ведомства, чтобы арестовать меня. Но если мы останемся отрезанными, кто меня послушает? Поймите же, наконец, этот город отрезан не только от Америки, но и от всего мира. С этим мы ничего не можем поделать, но и вы тоже ничего не можете. Мы пытаемся вам помочь, — мягко указал Кокс. Вы так говорите. И я почти вам верю, а остальные поверят. Когда люди смотрят, какую помощь им оказывают за счет налогов, которые они платят, то видят солдат, стоящих на страже, повернувшись к городу спиной. И это кое-что для жителей Честерсмилла значит. Ты слишком много говоришь для человека, который отказывается от порученного ему дела. Я не отказываюсь. Но я всего в шаге от ареста. И если объявлю себя временным комендантом города, мне это не поможет. Допустим, я позвоню первому члену городского управления, как там его фамилия, Сандерс, и скажу ему, именно поэтому я и говорил, что вы ничего не знаете. У нас все тот же Ирак, только на этот раз вы в Вашингтоне, а не в гуще событий. И, похоже, так же беспомощны, как и остальные кабинетные солдаты. Отрывочные разведданные хуже, чем полное отсутствие разведданных. Полузнание опасно, — проворковала Джулия. Если не Сандерс, то кто? Джеймс Ренни, второй член городского управления. В этих местах он босс Хог. Отрицательный герой, продажный администратор округа Хазард из телевизионного сериала «Дьюки из Хазарда» и нескольких телефильмов. Последовала пауза, после которой Кокс заявил, «Пожалуй, мы сможем оставить вам интернет». Некоторые из нас придерживаются мнения, что отрезать его — неадекватная реакция. С чего это? Разве вы не понимаете, что рецепт клюквенного хлеба тетушки Сары рано или поздно перестанет быть секретом, если вы позволите нам оставаться в сети? Джулия выпрямилась и губами, не издавая ни звука, спросила, они собираются отключить интернет? Барби, предупреждающе, поднял палец, подожди. Выслушай меня, Барби. Допустим, мы позвоним этому Ренни и скажем ему, что отключаем интернет. Извините, кризисная ситуация, экстремальные меры и так далее, и так далее. Потом ты сможешь убедить его в своей незаменимости, раз уж вроде как добился того, что мы изменили свое решение. Барби задумался, могло сработать на какое-то время, могло и не сработать. Плюс, — добавил Кокс, заметно оживляясь, — ты сообщишь им и другую информацию. Может, спасешь несколько жизней и уж точно спасешь от самого жуткого в жизни страха. Мобильная связь тоже должна работать, как и интернет. Это сложно. Насчет сети я пообещать могу, но... Послушай, в том комитете, который все это разгребает, заседают как минимум 5 Кертисов-Лемеев. Кертис Эмерсон Лемей, 1906-1990 годы, генерал ВВС США. Во время Второй мировой войны планировал и проводил массированные бомбардировки японских городов. И пока не доказано обратное, они убеждены, что все жители Честерсмилла — террористы. А чем эти гипотетические террористы могут навредить Америке? Взорвать вместе с собой церковь Конго? Барби, ты ломишься в открытую дверь. Скорее всего, Кокс говорил чистую правду. Ты это сделаешь? Я вам отвечу при нашем следующем разговоре. Дождитесь моего звонка, прежде чем что-нибудь предпринимать. Сначала я должен поговорить с женой погибшего начальника полиции. У Кокса нашелся еще один вопрос. Надеюсь, ты оставишь при себе ту часть разговора, что касалась политической сделки. И опять Барби поразился, сколь мало даже Кокс, по армейским стандартам вольнодумец, понимает, какие изменения уже вызвал купол. Здесь привычная Коксу секретность не играла никакой роли. «Мы против них», — подумал Барби. «Теперь мы против них, если только их безумная идея не сработает. Сэр, мне действительно придется вам перезвонить. Аккумулятор практически разрядился. Ложь не вызвала угрызений совести. И вам придется подождать моего следующего звонка, прежде чем говорить с кем-то еще. Только помни, что большой взрыв назначен на 13:00 завтрашнего дня. Если ты хочешь утвердить свое старшинство, тебе лучше заранее объявить об этом». Утвердить старшинство. Еще одна бессмыслица под куполом. Если речь идет не о том, что именно твой генератор будет обеспечен пропаном. Мы вскоре поговорим, и Барби захлопнул мобильник до того, как Кокс успел сказать что-то еще. 119-я практически опустела, хотя Делесопс оставался там, скрестив руки на груди, привалился к борту ретро-автомобиля с мощным двигателем. Когда Джулия проезжала мимо «Шевроле Нове», Барби заметил наклейку: «Задница, бензин или травка, на халяву не подвожу». При этом на приборном щитке лежала съемная полицейская мигалка. Барби подумал, что увиденное — наглядная иллюстрация нынешних отличий Честерсмилла от обычного американского городка. По пути Барби пересказал Джулии разговор с Коксом. «То, что они планируют, по существу не отличается от проделанного мальчиком». В ее голосе слышался ужас. «Нет, отличия есть. Мальчик воспользовался винтовкой, а у них наготове крылатая ракета. Считай, что это проверка теории большого взрыва». Джулия улыбнулась, только не как всегда, а растерянно и недоуменно, и с такой улыбкой выглядела на все 60, а не на 43 года. «Судя по всему, вторую газету мне придется выпустить раньше, чем я думала». Барби кивнул. «Экстренный выпуск, прочитайте об этом все».